Нет, ну как ты вообще мог так опростоволоситься? Анти сидела на лежащем лицом вниз напарнике и вправляла ему кости, не переставая отсчитывать. Нужно-то было всего-навсего перейти в режим боя и, воспользовавшись замедлением пространства, поиграть немного, потом аккуратно, чтобы никто не заметил, вырубить этого регера. Она вправила очередной сустав, а друг, еле сдерживаясь от крика, застонал. «Ты никто ничего не заметил бы, но нет, тебе нужны спецэффекты!» Очередной стон донесся от подопечного. «Да не знаю я, как по своему желанию переходить в эти твои состояния. Ух, больно же!» Вклинившись с ответом в перерыв между экзекуциями, прохрипел темный. «Ну, Анти, я сейчас вырублюсь уже!» И он опять застонал, жуя зубами подушку. «Терпи, я немного помогу твоим колониям нанитов. Кстати, а их у тебя два разных вида. Первая, я догадываюсь, откуда, а вот вторая...» Она задумалась. «Есть мысли на этот счет?» «Нет, не имею представления», — раздался не ответ, а хрип. «Ну, тогда жди сюрпризов». И она снова вправила в сустав очередную кость. «Терпи, сейчас я тебе сделал...» Открывшаяся дверь прервала диалог на полуслове. Лаира застыла на пороге, не зная, что говорить, думать и как вообще реагировать на увиденное. Темный лежал на кровати лицом вниз, с небрежно прикрытой средней частью организма, а на нем восседала на этой самой средней части организма его напарница. «О, привет, Лаира! Заходи, ты вовремя!» Как ни в чем не бывало, поприветствовала гостью Анти. «Иди сюда, поможешь!» «Привет!» — донеслось ей из-под подушки. «Да я не совсем уверена, что вовремя зашла. Наверное, я...» «Да подойди, наконец! Вот, прижми тут и не строй ничего из себя! Я же просканировала тебя давно и знаю все твои мысли!» Девушка подошла, испытывая непонятные чувства, и подключилась к процедуре лечения. «Да что ты в самом деле, как не знаю кто!» Анти раздраженно ткнула пальцем на лопатки темного. «Сядь сюда, прижми ногами его руки к кровати и следи, чтобы не вырывался». Гостья послушно села, ничего не понимая. «Сейчас я ему...» Два самых нижних плавающих ребра хрустнули, вставая на свои места, и темный заорал от боли, уже не в силах сдерживаться. Этот крик распространился далеко за пределы комнаты. Даже проходящие мимо здания люди удивленно и с опаской посмотрели вверх. Лаира тоже заорала от испуга. Эти вопли не остались незамеченными и остальными из числа команды, и уже через минуту в дверях появился Билл с Варей. Затем летели все ребята. Замерли и уставились на композицию в центре кровати. «А это...» Смутившись, опустив кулаки, отразил всеобщую заинтересованность Билл. «Чем вы тут таким занимаетесь?» «Лечим», — лаконичный ответ Лаиры совсем вогнал всех в ступор. «И как?» — спросила Алиша. «Спасите меня от них!» Приглушенно донеслось из-под подушки. Девушки спрыгнули с пациента и, как ни в чем не бывало, уселись на диванчик. «А у него половина костей повыскакивала. Вот мы и вправляли на места», — пояснил Анти. «На раз пришли, перемотайте его покрепче, а то я устала уже». «Кстати, смотрите, какая прелесть!» Она показала на какой-то оранжевый росток, покрытый синими клочками плесени, стоявший в прозрачной емкости. «Красиво, да? Это Кул подарил». Такой резкой смены темы никто не ожидал. Повинуясь указаниям, столпившиеся обратили внимание на столик с растением, но выражения лиц у всех оставались прежними, не изменившимися. Опять перевели взоры на девушек. «Он еще какую-то вкуснятину принес. Будете?» Первым заржал Игнат, потом Варя, и затем все подключились. Смеялись долго. обсуждали свои мысли и действия, кто что подумал, как отреагировал. Темного спеленали в тугую куколку и положили на кровать лицом к гостям, чтобы не скучал. До утра он должен был более-менее восстановиться, так сказала его напарница, а потом, скорее всего, их поведут к главным на разговор. Разошлись уже далеко за полночь. Освещение жилых зон имитировало смену времени, и за окнами действительно стемнело. А утро принесло новые приключения. Неудачный замысел. Утро встретило меня визитом Кула. Он вежливо постучался и после традиционных приветствий и пожеланий здоровья попросил следовать за ним на встречу с советом. На мой вопрос, почему пригласили только меня, а не всю группу, он ответил смутными оправданиями, сославшись на просьбу старших. «Ну, а напарницу свою я могу взять хотя бы?» «Если вы считаете, что ее присутствие столь необходимо, то да, но только ее». Оставив своих товарищей, мы с Анти проследовали за провожатым. Мои питомцы немного занервничали, но команду ждать на месте выполнили. Интересное все же подобие города. Я осматривал все, что попадалось с большим интересом. К примеру, вот сколько времени они тут живут в практической изоляции. По словам моей подруги, долго. Нет, очень долго. Если не принимать во внимание, что здешние обитатели являются как бы захватчиками, то устроились они достаточно неплохо. Да, скорее всего, захватили, потом изучили часть технологий и пользуются. Вот только у хозяйки их свой взгляд на такое поведение касался. Ну, посмотрим, что там нам скажут старшие. На подходе к административному центру нас встретил Мон, который попросил сдать наше оружие. Вид у него был сумрачный, а во взгляде читалась тень неприязни. Оглядел с нескрываемым удивлением, потому что, по его мнению, я должен был сейчас валяться в койке и загибаться от боли. «Ну и как тебе она?» Анти, несмотря на меня, задала неожиданный вопрос. «Кто?» — поинтересовался я, опешив. «Да не строй себе идиота. Лаира, конечно». «В смысле, как?» «Да я сканировала твои мысли и все знаю». «Не понял. Ты что, ревнуешь?» Я не выдержал и рассмеялся. «Не знаю, что это такое, но мне не нравится твоя реакция на нее». Развиваться нашей перебранке было не суждено, так как Мон еще более разозлился, не поняв причину моего веселья. «Хорошо, все уже собрались», — раздраженно указал он на вход. Мы поднялись на лифте в коридор, ведущий к залу, и проследовали внутрь, где уже присутствовали пятеро человек, надо полагать, старших.